Но я сейчас говорю о другом. Вкус этого Кавказа с того дня — это вкус родины, молодости и настоящей мужской дружбы. Блюмберг сковырнул пластмассовую пробку, понюхал вино и вылил его в раковину. А пустую бутылку небрежно бросил в корзину для мусора. «Что это значит, шеф?» — ошеломленно спросил Николу. «Это значит, сынок, что ничто не стоит на месте. Уже нет той родины, за которую я без малейших раздумий готов был отдать жизнь». И нет той дружбы, и молодости нет тоже. А раз так, то нехрена и травить себя такими воспоминаниями, тем более, что вино между нами — полное дерьмо, и со временем не становится лучше. Все, друзья мои, я исчез. И он исчез. Во второй половине того дня, когда неизвестными злоумышленниками был взорван лимузин Кэпа, к Пастухову, наблюдавшему со стороны за предвыборным митингом Антонюка, подошел немолодой человек в обычном сером плаще и в поношенной кепке, вежливо поинтересовался, который час. Услышав ответ, поблагодарил и скрылся в толпе. И только через несколько минут, случайно сунув руку в карман куртки, Пастухов обнаружил там маленькую записку. В ней значилось: «Сегодня 18:30, порт, маяк. У начала мола вас встретят. Записку уничтожьте». Подписи не было. Пастухов зашел в платный туалет, кстати, оказавшийся по соседству, и дважды перечитал записку. Потом порвал ее на мелкие кусочки и спустил в унитаз. В начале седьмого он подъехал на своем пассате к зданию пароходства, оставил машину на стоянке и пешком, никого ни о чем не расспрашивая, а ориентируясь только на огни маяка, подошел к началу мола. Из потрепанных «Жигулей» 13-й или даже 11-й модели, приткнувшихся к молу, вышел тот самый человек, что спрашивал про время, и коротко кивнул. «Садитесь, поедем». «Куда?» — спросил Пастухов. «Ко мне в гости». Машина продребезжала по каменистой дороге, проложенной посередине мола, и через 10 минут остановилась у маяка. Часть 4. Этот человек озадачил меня с самого начала. Остановив «Жигуленка» у подножия маяка, который вблизи оказался недосягаемо высоким и таинственным из-за равномерного мелькания проблесковых огней, он коротко посигналил и кивнул мне: «Вылезайте, приехали». Из-за какой-то двери в мощном каменном цоколе маяка появился худосочный молодой человек. В руках у него было что-то вроде маленького миноискателя. Он провел им вдоль моего тела и кивнул: «Есть. Три». «Спасибо. Можешь идти». Молодой человек исчез. «Вы напичканы радиозакладками, как еврейская щука фиш, луком и вареными яйцами. Вы это знаете?» Я об этом догадывался, но не стал ни подтверждать, ни отрицать. Если я действительно начинен жучками, не было никакого резона обнаруживать, что мне это известно. Поэтому я промолчал, делая вид, что с интересом осматриваю маяк и подступающую к нему черную Балтийскую воду, по которой слался туман, как по утреннему лугу у нас в Затопино. «Зовите меня Александром Ивановичем. Моя фамилия Столяров. Я смотритель этого маяка», — представился этот человек. «Вы можете, конечно, не реагировать на мои слова, но это не имеет никакого значения. Все чипы в районе маяка блокированы. Не буду объяснять, как, я и сам в этом не очень разбираюсь, но важен сам факт. Так что мы можем говорить совершенно свободно. Для этого, собственно, я вас сюда и привез. Мне было интересно, придете ли вы на эту встречу, вы пришли. Из этого я делаю вывод, что у вас есть масса вопросов и мало возможностей получить на них ответы. Поэтому вы не упускаете даже такого рискованного варианта, как встреча с совершенно неизвестным вам человеком. Я думаю, что наш разговор будет обоюдополезным, потому что у меня тоже есть масса невыясненных вопросов, и вы сможете на многие из них ответить». «Вы уверены, что я захочу это сделать?» — спросил я. «Да», — кивнул этот человек, который назвался смотрителем маяка Столяровым. «Чуть позже я объясню, почему. А пока одно предупреждение. Вчера, в половине второго ночи, вы покинули гостиницу «Висла» через черный ход и таким же незаметным образом вернулись в нее в начале пятого утра. Вы были в этой же одежде, что и сейчас?» «Нет», — сказал я, — «я был в обычных барахольных шмотках». «Разумно». «Очень разумно», — покивал Столяров. «Вам было известно о чипах?» «Догадывался».